Глава 13. Гуров взглянул на вдову Семенова с недоверием. «Вы что же, хотите сказать, что это друг вашего покойного мужа столкнул камень? Что это он пытался убить вас и господина Молчанова? А почему вы так этому удивляетесь?» – пожала плечами женщина. «Я ведь вам объясняла. Олег Абуладзе все время сбивал Игоря с правильного пути. Пьянки в ресторанах, девочки. Он в этом большой знаток. Он меня всегда ненавидел. Еще с тех самых пор, как я ему отказала». «Отказали в чем?» – не понял Гуров. «Как в чем? Не вышла за него замуж. Предпочла Игоря». «Так вы были знакомы с Абуладзе еще до замужества?» – наконец понял Гуров. «Ну да. Мы учились все вместе на курсах по основам бизнеса при высшей школе экономики. И они оба за мной ухаживали. Не скрою, одно время мне это даже льстило. И я не отвергала ухаживание Олега. Он был такой вальяжный, представительный. Так интересно рассказывал о своем будущем бизнесе. Так что одно время я даже отдавала предпочтение ему. Но потом я разобралась, кто есть кто, и отдала свою руку Игорю. С тех пор Олег меня ненавидит. У господина Абуладзе есть и другая причина желать смерти Лидии Евгеньевны», — добавил Молчанов. «И моей тоже. Помните, я вам рассказывал, что он наделал долгов у Игоря? Теперь все эти долги перешли на Лидию Евгеньевну. Но она о них до последнего времени не знала. Это я ей рассказал. Так что у него есть веские основания желать смерти нам обоим». «Ну, от долгов до убийства дистанция значительная», — заметил на это Гуров. «И потом, мы еще не знаем точно, что эти следы оставил именно Абуладзе. Хотя проверить эту версию я, конечно, обязан. И я ее проверю». «Это будет правильно», — заявил Молчанов. Гуров еще раз оглядел пространство рядом с обрывом. Он искал следы в стороне, хотел понять, откуда пришел владелец ботинок с характерным рисунком. Но найти отпечатки в стороне от обрыва ему никак не удавалось. «Странно», — заметил он. «Эти следы появляются будто бы ниоткуда. Уже в 10 метрах от обрыва их нет». «Может, там наст слишком плотный», — предположил Молчанов. «И след не остается». «Да нет, вот, смотрите». Сыщик продемонстрировал менеджеру собственную ногу. На его глазах он вдавил ее в снег. «Вот, след есть». «Ну, я не знаю», – пожал плечами Молчанов. «Может, этот человек, который хотел столкнуть камень, подходил к обрыву осторожно, думал о том, чтобы не оставить следов, или даже заметал их. А потом ему стало уже не до того». «Да, такое возможно», – согласился Гуров. «Что ж, давайте возвращаться. Все, что надо, мы здесь уже видели». Они двинулись вниз вдоль скоростной трассы. Мимо с шорохом, рассекая снег, то и дело проносились лыжники. Шли долго, вдова двигалась еле-еле. Наконец Гуров не выдержал и, извинившись, покинул новую хозяйку компании и ее управляющего и быстро пошел вниз. Он направился прямо в пансионат. Теперь ему хотелось увидеть Олега Абуладзе и поговорить с ним. Он предполагал, что ресторатор будет от него прятаться, его придется искать. Однако Гуров ошибался. Он еще не дошел до пансионата, когда увидел спешившего ему навстречу Олега Абуладзе. «Я нашел!» – закричал он еще издали. «Я его нашел!» «Кого?» – спросил Гуров. «Того человека, которого 3 дня назад узнал Игорь». «Что за человек?» – с недоумением произнес сыщик. «Ну как же вы не помните?» – раздраженно воскликнул Абуладзе. «Я вам рассказывал. За день до смерти Игоря мы шли с ним по поселку, и вдруг он сказал: „Смотри, и он здесь“. Я его спросил: „Кто?“ Он сказал: „Так, один противный тип. Никогда не думал, что увижу его здесь“. А дальше что?» — спросил Гуров, ожидавший продолжения рассказа. «Дальше ничего. Мы на эту тему больше не разговаривали. А на следующий день он погиб. Но ведь вы спрашивали, нет ли здесь, в поселке, знакомых Игоря? Я вам тогда сказал, что он кого-то узнал, но я не помню, как этого человека зовут. А сегодня я встретил того человека и вспомнил. Вспомнил эту встречу и слова Игоря. И понял, что я никак не мог забыть, как этого человека зовут. Потому что я этого и не знал. Игорь мне не сказал. Зато в лицо я его запомнил. Могу вам показать. Что ж, покажите, согласился Гуров. Где он? Да вон там, шоу смотрит, объяснил Абуладзе. В самом центре поселка был невысокий, 20 метров, не больше, пригорок. Перед ним были расположены несколько трамплинов. И там каждый день около полудня проходило шоу. Мастера акробатических прыжков показывали свое мастерство публике. В прыжке они делали прямое и обратное сальто, переворачивались винтом, показывали другие фигуры. Это зрелище собирало большую толпу. Вот и сейчас вокруг трамплинов находилось человек 100, не меньше. Абуладзе указал Гурову на человека в яркой желтой куртке, стоявшего с краю толпы. Он оживленно комментировал происходящее, беседуя с девушкой в нарядной шапочке с помпоном. «Ну что же, надо познакомиться с этим противным типом», — сказал Гуров. «Вы пока со мной не идите, но держитесь рядом. Если потребуется оживить память у этого гражданина, напомнить, что его узнал некий Семенов». Он подошел к человеку в желтой куртке. На вид ему было лет 35-38. Среднего роста, волосы скорее светлые. Особых примет нет. «Можно вас на минутку?» – обратился к нему Гуров. Человек в куртке обернулся и внимательно посмотрел на сыщика. У его лица была характерная особенность. Оно очень быстро меняло свое выражение. Большую часть времени человек дружески улыбался, но неожиданно улыбка исчезала, и лицо принимало презрительное и подозрительное выражение. Вот так произошло и сейчас. «А в чем дело?» – резко спросил незнакомец. «Я полковник полиции. Меня зовут Лев Иванович Гуров», представился сыщик. «Я провожу расследование в связи с гибелью Игоря Семенова. Скажите, вы знали погибшего?» «Да, конечно», — воскликнул человек в куртке. «Какая трагедия! Такой лыжник, такой спортсмен! Значит, полиция считает, что он погиб не просто так? Как интересно! Я тоже так думаю!» «Представьтесь, пожалуйста», — попросил его Гуров. «Да, конечно», все с тем же энтузиазмом воскликнул незнакомец. «Сейчас я представлюсь и охотно отвечу на ваши вопросы. Помогу, так сказать, следствию. Вот только девушке надо пару слов сказать». Он шагнул к своей спутнице, которая с недоумением разглядывала Гурова, и что-то сказал ей на ухо. Та сначала возражала, потом неохотно согласилась. Тогда человек в желтой куртке вернулся к Гурову и, взяв его под руку, увлек в сторону от толпы зрителей. «Разговор у нас, как я понимаю, предстоит не очень короткий», объяснил он свои действия. «А тут кругом любопытных, хоть отбавляй. Я и сам человек, которому свойственно любопытство, но не люблю, когда кто-то сует нос в мои дела. Однако я не представился. Итак, меня зовут Скрынников Михаил Анатольевич. Можно просто Миша, по-дружески. По профессии я журналист, занимаюсь журналистскими расследованиями и разоблачениями». «И что же вы, Миша, разоблачаете?» – спросил Гуров. «Все что угодно», – с энтузиазмом воскликнул Скрынников. «Что под руку попадется. Но в основном всякого рода неприглядные делишки сильных мира сего. Пишу о связанных с ними скандалах, а этих скандалов у жителей Рублевки всегда много. То есть, если я правильно понял, вы специализируетесь на разного рода тайнах известных людей. Таким образом, вы своего рода папарацци. Только те делают скандальные фото, а вы пишете статьи». «Да, вы поняли все правильно», — подтвердил журналист. «И сотрудничаете вы, наверное, со многими изданиями». «О, с очень многими. Я, что называется, фрилансер. То есть свободный человек, не связанный с каким-то конкретным изданием. И хорошо платят за такого рода статьи. «Ну, я не жалуюсь», — пожал плечами Скрынников. «На жизнь хватает». «И как давно вы знали Семенова?» «Ну, не так давно. Год, не больше». «Случайно не в связи с вашими профессиональными обязанностями? Может, вы его тоже разоблачали?» «Попали в самую точку», — воскликнул журналист. Его лицо вновь приобрело свое основное, улыбчивое выражение. «Именно так и было. Ведь Игорь Семенов, можно сказать, был ходячим сборником всяких скандалов. Я о нем столько всего знаю, столько могу рассказать». «И что, вы все эти скандалы публиковали?» — спросил сыщик. «Ну нет, совсем не все», — покачал головой Скрынников. «Так, кое-что, по мелочи. О главном публика так и не узнала, а жаль. Такие истории, такие смачные подробности». «О чем же, например?» «Например, об особых отношениях, которые связывали Семенова с его давним дружком Абуладзе. Кстати, если я не ошибаюсь, это он стоит вон там, под навесом». «Да, это Олег Абуладзе», — подтвердил Гуров. «И что же это за особые отношения?» «Ну, в старину была такая профессия сводник», — заявил Скрынников. «Так вот, мне удалось установить, что этот самый Абуладзе фактически выполнял при бизнесмене Семенове роль сводника. А точнее, поставлял ему девушек для развлечений. Мало того, временами они делились с Семеновым одну и ту же девушку. Представляете? Одна такая девушка для двоих и сейчас здесь находится. Ее зовут Настя. Вот только фамилию я пока еще не узнал». «Надеюсь, что и не узнаете», — сказал Гуров, не скрывая брезгливости. «А вы, я вижу, меня осуждаете за такой интерес к интимным подробностям», — догадался журналист. «Ну и зря. Это в вас говорит отсталый, еще советский взгляд на роль прессы. Журналисты на то и существуют, чтобы помочь общественности проникнуть в самые закрытые уголки. Для народа не должно быть тайн. Кстати, я еще не все рассказал про этого замечательного грузина. Ведь он свои услуги Семенову не просто так оказывал. Он за это получал немалые деньги. Например, за поставку этой самой Насти он получил свыше 1 000 000 рублей. «Вы лжете», — спокойно отвечал Гуров. «Насколько мне известно, Абуладзе действительно получил от Семенова деньги, но не в качестве платы за девушку, а взаймы. И в ближайшее время он намерен их отдать». «Отдаст он их, как же», — ухмыльнулся журналист. «Держи карман шире. Бизнес его сворачивается. Рестораны приносят одни убытки. Так что остается только поставлять девушек. Теперь, после гибели своего патрона, он, наверное, других бизнесменов возьмется обслуживать». «А скажите, Скрынников, почему вы все же не обнародовали эти сногсшибательные сведения? Почему, как вы сами признались, публика о них так и не узнала?» «Ну, были причины», — уклончиво произнес журналист. «Может быть, Семенов вас об этом очень попросил? Можно и так сказать. А может, он сопроводил свою просьбу передачей некоторой суммы?» «Все может быть», — нагло заявил журналист. «Только имейте в виду, я вам ничего такого не говорил. Это вы сами высказали такое предположение. А людей, которые приехали сюда вместе с Семеновым, вы тоже знаете? Вот Абуладзе, как вы уже сказали, знаете, а остальных?» «Ну, других я знаю хуже», — признался Скрынников. «Жену, эту самую Лидию, лишь немного, поскольку она его жена. Сама она баба скучная, о ней ничего интересного написать нельзя. Вот Настя, так сказать, девушка для двоих, другое дело. О ней мне бы хотелось узнать поподробнее. Привычки, все такое, особенно все, что касается секса. Ну, да еще узнаю. Да, еще одна интересная фигура. Это дочь покойного, Ксения. У нее в прошлом, я слышал, были какие-то темные делишки. Кажется, она участвовала в черных мессах, занималась человеческими жертвоприношениями, но папаша сумел все это замять, и дело возбуждать не стали. Утащил дочку за границу под предлогом занятий спортом и замял. Вы об этом ничего не слышали?» «Нет, не слышал», — заявил Гуров. А про себя подумал. «Как же можно извратить любое событие в жизни человека? Если у тебя есть хоть маленькое темное пятнышко, такой вот Скрынников сделает из него лужу грязи». «А о других спутниках Семенова что вы можете сказать?» — спросил он. «О других ничего не знаю», — покачал головой журналист. «Да и что там за спутники?» «Телохранитель Зорькин? Ну, громила, ну, помощник. Хотя побеседовать с ним было бы интересно. Я слышал, он ввел книгу расходов Семенова. Вот бы заглянуть в эту книжечку. О, я бы смог многое из нее подчерпнуть. Вы случайно не знаете, у кого она сейчас? Наверное, Зорькин ее отдал вдове, этой самой Лидии». «Понятия не имею», — соврал Гуров. Он помнил, что книга, о которой говорил Скрынников, со вчерашнего дня лежала у него в чемодане. «Но вы не всех назвали», — сказал он. «Там есть еще заместитель Семенова по бизнесу». «Правда?» — удивился Скрынников. «Ах да, верно. Еще какой-то человечек там отирался. Но он меня не интересует. Клерки, серые мышки, кому они нужны? С ними никакие тайны не связаны. Читателя ими не заинтересуешь. А вы в ходе ваших разоблачений и расследований случайно не слышали о том, что на Семенова было совершено нападение?» Гуров задал этот вопрос наугад, почти не рассчитывая на содержательный ответ. Ведь пока что никто, кроме телохранителя Зорькина, не говорил ему о нападении на погибшего бизнесмена. Однако, к его удивлению, Скрынников утвердительно кивнул. «Да, об этом факте я знаю», — подтвердил он. «Он имел место в прошлом году на Кутузовском проспекте. Насколько мне известно, на Семенова тогда напали то ли 3, то ли 4 бойца из одного ЧОПа. И, опять же по своим конфиденциальным сведениям, перед ними была поставлена цель не убить бизнесмена, а сильно его покалечить. Однако у них ничего не получилось». «Почему же?» «Из-за охранника», — объяснил Скрынников. «Есть у него такой парень, Павел его звать. И помощник, и секретарь, и телохранитель, если потребуется. В общем, на все руки мастер. И, между прочим, владеет несколькими видами боевых единоборств. Да я вам о нем говорил. Вот этот самый Павел Семенова и спас. А кто организовал это нападение, не знаете?» «Я сам очень хотел бы это узнать», — со вздохом признался журналист. «Это была бы очень горячая новость. Но нет, пока ничего точного выяснить не удалось. По крайней мере, мне удалось узнать, что конкуренты Семенова по бизнесу тут ни при чем». «А вы этих конкурентов в лицо знаете?» «Да, первых лиц в этих компаниях знаю. И их замов, а также руководителей служб безопасности тоже. А здесь, в поселке, вы их случайно не видели?» «А, так вот вы о чем думаете», — догадался Скрынников. «Что это они все организовали. Так сказать, подтолкнули и направили. Что ж, интересная гипотеза. Но нет, здесь я никого из них не видел. Правда, первым лицам вовсе не обязательно здесь появляться. Даже наоборот. Им-то ни в коем случае этого делать нельзя. Да и зачем? Для таких вещей имеются исполнители». «И все же я вас попросил бы об одной услуге», — сказал Гуров. «Если вы все же увидите здесь кого-то из компаний, конкурирующих с фирмой Семенова, или услышите об их пребывании здесь, дайте мне знать». «Вот видите», — воскликнул журналист, «мои методы работы вы презираете, и в то же время обращаетесь ко мне за помощью. Говорят, что деньги не пахнут. Но улики тоже не пахнут, верно? Важно раскрыть преступление и найти преступников. А кем и как это сделано, уже не так важно, верно?» Гуров ничего не ответил. Но в душе он вынужден был с ним согласиться. Однако у него оставалось еще несколько вопросов к мастеру разоблачений. «Скажите, Скрынников», — спросил он, — «а что вы делали вчера поздно вечером? если точно, между 10 и 12 часами. Вы можете сказать?» «Почему же могу?» – без запинки отвечал журналист. «Вы видели девушку, которая была со мной?» «Да, конечно, видел», – отвечал Гуров. «Ее зовут Даша», – продолжал Скрынников. «Мы приехали сюда вместе. Замечательная девушка. И, если говорить между нами, очень сексуальная. Так вот, весь вчерашний вечер мы провели вместе в нашем номере. Занимались любовью. Если сомневаетесь, можете у нее спросить. Думаю, она подтвердит». «Может быть, и спрошу», — сказал Гуров. «А сегодня, примерно час назад, где вы были?» «Час назад?» Скрынников наморщил лоб, стараясь припомнить. «Да здесь, наверное, и были. Шоу это самое смотрели». «Час назад шоу еще не началось», — возразил Гуров. «Ну, значит, гуляли. Ждали, когда начнется», — уверенно сказал журналист. «Опять же, можете проверить у Даши. Если что, мы остановились в гостинице «Баксан». «Ладно, буду знать», — сказал Гуров, после чего, не прощаясь, отвернулся от мастера разоблачений и отправился искать Олега Абуладзе.